Рон запустил руку во внутренний карман куртки и вытащил оттуда жирную серую крысу, которая самозабвенно дрыхла. Ее зовут Короста, и она абсолютно бесполезна, спит целыми днями. Отец подарил Перси сову, когда узнал, что тот будет старостой. Я тоже хотел сову, но у них нет где. Я хотел сказать, что вместо этого получил крысу. Пока мальчик рассказывал о своей семье, я кинула на крысу анализ. Короста. Анимагическая форма Питера Петтигрю. Уровень 46. Опыт. ХП. МП. Сила. 1. Выносливость. 10. Ловкость. 30. Интеллект. 20. Воля. 5. Восприятие. 20. Удача. 15. Очки. 0. Делинь. Получен новый квест. Принять. Да. Нет. Мысленно соглашаюсь. Разоблачение обманщика. Разоблачите или убейте Питера Петтигрю. Награда. Плюс 15% опыта. Моральное удовлетворение от мести. Провал. Питер сбежит и воссоединится со своим господином. Подумав, что я улыбаюсь из-за положения его семьи, у шестого покраснели уши. Это было так мило. Особенно, если учесть его конопатость. Не грузись по поводу отсутствия денег, хмыкнула я. Деньги, пыль. Особенно, если учесть, что у тебя есть семья, которая тебя любит и ждет. Тетя с дядей никогда не были богатыми, но они делали все возможное, чтобы мы с Дадли не голодали. Знаю, что вру, но образ пай-девочки поддерживать надо. И получили необходимое образование. В любом случае, у тебя ситуация лучше, чем у меня. Я криво улыбнулась. Волан-де-Морт не убивал твоих родителей. Как и ожидалось, Рон отпрянул от меня как от прокаженной, а Короста в его руках вздрогнула. Что? Хмыкаю я. Ты назвала сама знаешь кого по имени. Страх, сквозивший в его голосе, меня позабавил. Я не боюсь произносить его имя, спокойно ответила я. Имя – всего лишь звук. Бояться надо человека, а в нашем случае – темного волшебника. А Вол, увидев, как парнишка вздрогнул, мне пришлось сжалиться над ним. Ты сам знаешь, кто исчез. Смысл бояться того, кого больше нет, искривила я прозвище темного лорда. Да и не имени мне нужно бояться. Я выросла среди маглов, ничего не зная о волшебном мире. Боюсь, из меня выйдет не лучшая ученица. Не бойся, уверенно заявил Рон. В школе много учеников, которые выросли в семье маглов, а они довольно быстро всему учатся. Я благодарно ему улыбнулась и посмотрела в окно. Оказалось, что пока мы неспешно болтали, поезд покинул Лондон и сейчас несся мимо многочисленных полей и лугов. Примерно в половине первого из тамбура донесся стук, а затем в купе заглянула женщина. «Хотите чем-нибудь перекусить, ребята?» Рон что-то пробормотал себе под нос и отказался, а я с удовольствием понаблюдала за тем, как у него опять покраснели уши. «Дайте всего понемногу», — попросила я женщину. Через пару минут на нашем столе лежала целая гора сладостей, а пока продавщица выкладывала выбранный мною товар, я заметила на полу, прямо напротив двери нашего купе, лягушку, точнее, жабу. Угадайте, чью? Быстро опуститься на корточки и схватить жабу было делом одной секунды и, как только животинка оказалась у меня в руке, я засунула ее в карман мантии. «Зачем тебе столько?» – удивленно поинтересовался Рон, рассматривая сладости. «Это тебе», – хмыкаю я. «Я не ем сладкое». «Ну, разве что». Я с удовольствием забрала у него обе пачки желейных червей. «Вот это я тебе точно не отдам». И показала ему язык, чтобы парнишка расслабился. «Налетай, пока не улетела». Пока Рон уплетал за обе щеки лягушек, я с удовольствием ела червей и чуть ли не мурлыкал от удовольствия. Ничего не могу с собой поделать по этому поводу. Когда я первый раз увидела на витрине в магазине сладостей этот шевелящийся разноцветный клубок, мои инстинкты взвыли не своим голосом. Благодаря парочке моих прошлых воплощений, я приобрела привычку употреблять в пищу живые продукты. То, как жертва, а в данном случае анимированный мармелад, все еще пытается трепыхаться во рту, вызывало самые чудесные ощущения, и мой внутренний монстрик на некоторое время успокаивался. Пока мы ели, местность за окном сменилась. На смену полям пришли леса, реки и зеленые холмы, а я вспомнила, что в ближайшее время к нам заглянет. «Извините», — сказал вошедший в купе круглолицый мальчик, — «вы тут не видели жабу?» «Имя?» «Невилл Лангботом». «Раса?» «Человек?» «Волшебник?» «Наследник рода?» «Пол?» «Мужской?» «Возраст?» 11. «Уровень?» 9. «Опыт?» 12,5%. «ХП?» 360/360. «МП?» 340/340. «Сила?» 12. «Выносливость?» 15. «Ловкость?» 9. «Интеллект?» 20. Воля. 5. Восприятие. 15. Удача. 10. Очки. 0. Дары магии. Природный маг. Врожденный талант к работе с флорой и фауной. Агрессия животных. 15%. Агрессия растений. 25%. Шанс приручить животное плюс 15%. Шанс вырастить здоровое растение плюс 25%. Не будь у меня сейчас рот занят мармеладом, я бы потеряла челюсть. И это неуверенный в себе мальчик. Да он переплевывает большинство виденных мною первокурсников. Это какой-то финиш. А его дар, он у него один из самых вкусных. Рон, с набитым ртом, покачал головой, а я молча достала из кармана жабу и протянула ее хозяину. Тривор, воскликнул Невилл и забрал у меня своего питомца. Простите, потупив взгляд, извинился тот. Он постоянно сбегает. Купи себе аквариум, посоветовала я ему. Оформи как небольшое болотце, и ему будет приятно, и ты его искать перестанешь. Спасибо, улыбнулся парнишка. Меня Невилл зовут, представился скромник. Невилл Лангботом. Ирен Изи. Кое-как представился мой сосед. Это, я указала на жующего парня, Рон Уизли, а я Гаррота Поттер, можно просто Гарри. О, удивленно воскликнул он, глядя на меня. Да, устало закатывая глаза, говорю я, шрам есть? Нет, не покажу, надоело. Ой, пискнул Невилл, извини, забей. Машу на него рукой, а потом указываю на свободное место. Присаживайся и угощайся. А можно? С сомнением, но и с надеждой в голосе поинтересовался Лангботом. Ну, я наигранно задумалась. Если Рон тебе случайно руку не отгрызет, то можно. Как ни странно, но легкая шутка удалась и парень расслабился. Ох уж эти питомцы. Возмущенно выдал Рон, спустя некоторое время. Никакого толку от них нет. Вот взять например Коросту. Этот деятель вновь вытащил мою будущую жертву для экспериментов и продемонстрировал ее Невиллу. Может, она давно умерла, а может и спит, разницы никакой. Выглядит одинаково, с отвращением проговорил Рон. Вчера я пытался ее заколдовать, чтобы она стала желтого цвета, я подумал, что так она будет выглядеть интереснее, но ничего не получилось. Я вам сейчас покажу, смотрите. Рон достал из своего чемодана потрепанную на вид палочку. Шерсть единорога почти вылезла наружу, смущенно заметил он. Итак, привет, Канон, я так тебя ждала. Не успел парнишка поднять палочку, как дверь купе снова открылась. На пороге появилась никто иная, как Гермиона со своими пышными каштановыми волосами. Имя: Гермиона Грейнджер. Раса: человек, волшебница, маглорожденная. Пол: женский. Возраст: 11. Уровень: 6. Опыт: 87,5%. ХП: 180/180. МП: 410/410. Сила: 5. Выносливость: 7. Ловкость: 11. Интеллект: 25. Воля: 10. Восприятие: 10. Удача: 5. Очки: 0. Дары магии: истинная ведьма. А как ведьма значит? ХМ: никто. Хотела она задать вопрос и тут увидела Невилла с жабой в руках. О, так ты все-таки ее нашел. Да, кивнул парень. Гарри нашла его и указал на меня. Тут она заметила палочку в руках Рона. О, ты показываешь чудеса, можно я присоединюсь? И, не дожидаясь разрешения, уселась на последнее свободное место. Нерешительно протянул Рон. Ну ладно, он прокашлялся и снова поднял палочку. Жирная глупая крыса, перекрасься ты в желтый цвет и стань такой же, как масло, как яркий солнечный свет. И нифига, ты уверен, что это правильное заклинание? Скептически поинтересовалась Гермиона. Что-то оно не действует, ты не заметил. А я тут взяла из книги несколько простых заклинаний, чтобы попрактиковаться, и все получилось. В моей семье нет волшебников. Я была так ужасно удивлена, когда получила письмо из Хогвартса. Я имею в виду, приятно удивлена, ведь это лучшая школа волшебства в мире. И, конечно, уже выучила наизусть все наши учебники. Надеюсь, что этого будет достаточно для того, чтобы учиться лучше всех. Да, кстати, меня зовут Гермиона Грейнджер, а вас — мелкий псих. Рон Уизли, пробормотал Рон. Невилл Лангботом. Гаррота Поттер, представилась и я. Ты Дей, попыталась проговорить девочка, но я ее прервала. Да, привычным уже мальчишкам тоном произнесла я. Я та самая Поттер. И нет, в книгах обо мне явно пишут чушь. Немая сцена, уже привычно даже как-то. А откуда ты? Начало Гермиона. Банальная дедукция, пожимаю я плечами. Ты из семьи маглов, и узнав, что являешься волшебницей за месяц, или сколько у тебя было времени до 1 сентября, на радостях, или нежелании ударить в грязь лицом перед учениками из семей волшебников, выучила все учебники за первый курс. Вышеперечисленное наталкивает на мысль, что ты приобрела еще и книги для дополнительного изучения, а так как ты явно увлекающаяся личность, ты прочла все, до чего смогла добраться. Берем список необходимых учебников на первый год учебы, а в нем присутствует такой замечательный учебник, как «Современная история магии». Плюсом ты могла прихватить еще и величайшие события волшебного мира в 20 веке, вид того, как лицо девочки потихоньку вытягивается по мере монолога, было приятным дополнением в коллекцию моих воспоминаний. Из всего перечисленного и с учетом того, как я знаменита, не удержалась от любимого жеста Спаратуса. Получается, что деятели пера и чернил не могли не написать обо мне. Пара минут тихого переваривания сказанного и новый вопрос от Гринджер. Но почему ты уверена, что про тебя пишут чушь? А ты сама подумай, хмыкаю я. 10 лет никто не мог меня найти. Это раз. Я узнаю о том, что я волшебница только на свой 11-й день рождения. Это два. С учетом того, что я никогда и нигде не слышала о волшебстве, следует, что и волшебников я не встречала. А если и встречала, то ни я, ни они не могли знать друг о друге. Из этого следует, что все, что написано в книгах, чушь. Меня никто не знал, за мной никто не следил, никто не мог узнать реальные факты моей жизни и биографии. Следовательно, в книгах написан чистой воды вымысел. Надо же, тихо пробормотала девочка. Эк ее пронялута. Не расстраивайся, я подарила ей одну из своих лучших ободряющих улыбок. Да-да, я тренировалась. Знать, что написано в книгах и учебниках, это полезно, но безоговорочно верить всему, что там написано, нельзя. Я вскинула руку, останавливая ее эмоциональный порыв. Знания ради знаний – нелепость. Учеба ради учебы – глупость. Знания должны быть средством достижения намеченной цели, но никак не сама цель. Знание – лишь инструмент познания окружающего нас мира, а он бесконечен в своем великолепии и многообразии. Зарывшись в библиотеке, ты лишь узнаешь мнение чужих для тебя людей, но это никак не позволит тебе испытать все то, что описано в книгах. Слова никогда не смогут передать всю глубину ощущений, что может испытать ученый на пути познания. Книги не панацея, они лишь могут дать толчок для развития твоего интеллекта, дать направление. Стремление к знаниям не должно перекрывать твой собственный ум и смекалку, Гринджер. Ум, творчество, остроумие и мудрость – вот чем действительно умный человек должен руководствоваться. Несколько минут детишки молчали, каждый был погружен в свои мысли. Но вот девочка встрепенулась и, что-то пробормотав мальчиком и странно на меня посмотрев, выскочила из купе. Не знаю, на каком я буду факультете, но, надеюсь, мы с ней окажемся на разных, пробормотал Рон, за что получил от меня осуждающий взгляд и, заткнувшись, спрятал свою палочку. А на каком факультете учатся твои братья? Интересуется Невилл. Гриффиндор, кивнул Рон, мама и папа тоже там были. Не знаю, что будет, если я попаду на какой-нибудь другой. Неплохо было бы попасть в Когтевран, но не представляю, что будет, если меня определят в Слизерин. Это тот, где учился, ты сам знаешь кто. Дрогнувшим голосом поинтересовался Невилл. Ага, вновь кивнул Рон. Вы, кстати, слышали о Гринготсе? Пророк об этом писал. В общем, кто-то пытался ограбить сверхсекретный сейф. И что с грабителями? Лениво интересуюсь уже я. Ничего. Вот почему об этом так много писали. Их не поймали. Папа говорит, что это наверняка был сильный волшебник, иначе бы ему не удалось пробраться в Гринготс и залезть в сейф, а потом выйти оттуда целым и невредимым. Но самое странное, что грабители ничего не похитили. Конечно, все боятся, что за этим стоит ты знаешь кто. На некоторое время наступила тишина. Ну, про квиддич ты, конечно, знаешь, заявил Рон спустя пару минут. Ты за какую команду болеешь? Мне мое здоровье дороже, фыркаю я. Зачем болеть за кого-то еще? Возмущение Рона было вполне закономерным, а я просто абстрагировалась от его монолога о том, какой квиддич замечательный. Ну-ну. Кстати, Невилл, обратилась я мальчику с жабой, а на какой факультет ты собираешься поступать? Ну, мальчик опустил в нерешительности взгляд. Мои родители учились на Гриффиндоре. Я, наверное, тоже туда попаду. Хаем, я слегка улыбнулась. Невилл, мягко обратилась я к нему. Ты не обязан следовать по пути своих родителей. Но, встрепенулся мальчик, мои родители были замечательными людьми. Они были одними из лучших авроров. Они сражались сами знаете кем. Они, Невилл, вновь мягко обращаюсь я к нему, прерывая тем самым поток пропаганды его бабушки. Я же вижу, что у тебя очень добрый и мягкий характер. Гриффиндор ценит силу и внутреннюю твердость. Со временем ты сможешь стать таким, однако, почему ты не учитываешь свои собственные способности и стремления? Что у тебя лучше всего получается? Ну, мальчик покраснел. У меня неплохо получается работать с растениями. Насколько неплохо? Молодец, Рон. Вовремя ты задал этот вопрос. Ну, он вновь стушевался. Растения на грядках, на которых я работал в теплицах в нашем поместье, почти никогда не болеют. Они растут хорошо и, главное, быстро. Тебя тянет на гербологию? Подвожу я его к неоспоримой истине в его крови. «Да-да», — кивает мальчик. «Пуффендуй», — улыбаюсь я. «Вот куда тебе надо попасть. Но там одни тупицы и увольни», — воскликнул Рон. Благо, он не услышал мой тихий рык. «Ты читал историю магии Хогвартса?» Вскинув бровь, интересуюсь я. Замялся мальчик. «Ну, так, пролистывал. А я читала», — хмыкаю я. «На этом факультете ценят такие качества, как трудолюбие, верность и честность. Как минимум два качества в Невилле я вижу». Я посмотрела на мальчика и мило ему улыбнулась, отчего тот стал красным, как рак от нахлынувшего на него смущения. «Трудолюбие и честность. С чего это?» — возмутился Рон. «Ты на грядках каждый день работал?» — спрашиваю я его и, получив в ответ отрицательное махание головой, отвечаю на его вопрос. «Это титанический труд, Рон. Каждый день ты должен осматривать растения по отдельности, трогать каждый листок, осматривать его на наличие повреждений или болезней, разговаривать с цветами». По мере того, как я перечисляла все это, Невилл начинал мечтательно улыбаться, а его взгляд слегка затуманился от воспоминаний. Делиться с растениями своей магией и любовью, вырастить поистине красивый цветок требует много силы и, несомненно, любви. Без искренней любви к цветам, ты не сможешь добиться хоть каких-либо приемлемых результатов. А честность? Буркнул Рон. А он нам хоть раз за сегодня соврал или юлил? Хмыкаю я. Я тоже не врал. Возмутился рыжий, вскакивая со своего места. Так мы и не тебя сейчас обсуждаем. Я засмеялась. Рон, я хоть раз за сегодня назвала тебя лгуном? Уличила во лжи. Мальчишка покраснел и уселся на место. На какое-то время мы погрузились в обсуждение факультетов. У кого какие сильные и слабые стороны, кто чем хуже или лучше других. Но вот когда разговор зашел о слизеринцах, в купе вошли трое. Канон меня уже достал за сегодня, а ведь это только начало. Окинув пустым взглядом мальчишек, Драко, наконец, меня заметил. «Леди Поттер», — почтительным тоном поздоровался он со мной. «Рад снова вас видеть». «Взаимно, мистер Малфой», — улыбнулась я ему. «Какие ветра привели наследника достопочтенного рода в нашу скромную обитель? До меня дошли слухи, что вы находитесь в этом купе». Он еще раз посмотрел на Невилла и Рона, но во взгляде сквозила легкая брезгливость. «И я взял на себя смелость пригласить вас составить мне компанию». Он чуть поклонился в знаке уважения. «Не желаете сменить декорации в своем путешествии?» К сожалению, максимум скорби в голосе и расстроенное личико. «Вынуждена отказаться. Видите ли, компания, что сейчас окружает меня, вполне соответствует моему настроению, а смена декораций может привести к его падению. Да и молодые люди будут расстроены. В связи с моим уходом, на лице Малфоя-младшего не дрогнул ни один мускул из-за моего отказа, но вот взгляд был расстроенным. Однако, я учту ваше смелое предложение и обещаю, что в следующий раз приму ваше приглашение. Печально осознавать, что я опоздал со своим предложением», напустив немного ноток скорби в свой ровный голос, произнес Драко. «Однако в следующий раз обещаю, что мое предложение будет как нельзя кстати». Он вновь чуть поклонился. Причем сделал это как подобает его положению по отношению ко мне, чуть ниже, чем это делал отец. «С вашего позволения я пойду обратно в свое купе. Ступайте, мистер Малфой», — легкая одобряющая улыбка. «Было приятно видеть вас в добром здравии». «Взаимно, леди Поттер», — с такой же улыбкой произнес мальчик и вышел. Опять тишина. «Да что же это такое? Ты раньше встречалась с Малфоем?» — поинтересовался. «Наконец-то, шестой, встретились во время закупок перед школой», — будничным тоном ответила я. «Маска аристократки слетела, как шелуха», — и я вновь говорила, не задумываясь о том, как я это говорю. «Вот только Невилл как-то странно на меня смотрел, хотя он же чистокровный волшебник, должен знать об этикете. Я слышала его семейке», — мрачно начал Рон. «Они одни из первых перешли на нашу сторону, Когда ты знаешь, кто исчез, они сказали, что он их околдовал, а мой отец ему не верит. Он сказал, что отцу Малфоя не нужно было даже повода для того, чтобы перейти на темную сторону. Печеньки, небось, любит, хмыкнула я мысленно. Вы лучше поторопитесь переодеться, внезапно услышали мы со стороны двери. Гермиона, кто бы сомневался, я только что была в кабине машиниста, и он сказал, что мы уже подъезжаем. Она странно посмотрела на Рона, после чего хмыкнула и сказала, а у тебя, между прочим, грязь на носу, ты знаешь, и выскочила в коридор. Рон проводил ее свирепым взглядом, прежде чем скинуть куртку и накинуть на себя мантию. В отличие от меня и Невилла, он всю поездку просидел, не надев мантию. Мы подъезжаем к Хогвартсу через 5 минут, разнесся по вагонам громкий голос машиниста. Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставят в школу отдельно. Борьба ассоциаций. Вот что первое пришло на ум, когда Хагрид вывел первокурсников по лесным тропинкам к озеру на противоположном берегу которого раскинулся прекрасный вид на замок школы. Кстати, я не стала ломать себе мозг, а вместе с ним и ноги, и, достав палочку, использовала люмос, чтобы прогулка прошла без проблем. Маглорожденные дети с завистью на меня посмотрели, но промолчали, а пару секунд спустя всю шеренгу первоклашек осветили световые заклинания в исполнении детей из семей магов. Нас погрузили в лодки по четверо. Переправа заняла примерно минут 20, а я, продолжая использовать люмос, с интересом рассматривала щупальца кракена, что жил в озере. Огромные, толщиной с корабельный канат, руки чудища весь путь сопровождали нас, чтобы подстраховать в случае необходимости невнимательного студента. Под конец я, не удержавшись, опустила руку в воду и спустя секунду, под испуганный вскрик Невилла, вытащила ее обратно, сопровождаемая конечностью озерного монстра. Скользкое и холодное щупальце плавно прошлось по моей ладони, выталкивая руку на поверхности, как бы, обозначая приветствие или предостережение и, с тихим всплеском, скрылась под толщей воды. Хороший зверь, умный. Мою довольную улыбку побледневшие ребята не поняли, но мне было глубоко начхать. Видимо, я была единственной во всем Хогвартсе, кто, как и Хагрид, любил опасных существ. Что не мудрено, после такого количества воплощений в них, мы проплыли под густым плющом, что рос на краю утеса, после чего нас всех построили в шеренгу и провели внутрь замка. За огромной дверью, в которую звучно постучал наш лесничий, стояла МакГонагалл. «Профессор МакГонагалл, вот первокурсники», — сообщил ей Хагрид. «Спасибо, Хагрид», — кивнула ему женщина. «Я их забираю». Поход первоклашек за профессором и последовавшие за этим представление привидений замка, я пропустила мимо сознания. Совершенно неинтересные существа, пустые, лишенные прошлого и будущего, без души, просто слепки памяти своих некогда живых отражений, что ушли на перерождение. Но вот к нам вернулась МакГонагалл. «Выстройтесь в шеренгу», — скомандовала она, — «идите за мной». Нас провели в общий зал, как бы говоря, вот ваши новые сожители и соперники. То, что каждый факультет рассматривает другой исключительно как соперника, сомнений не вызывало. Ну, разве что когтевранцам было глубоко начхать на это. Они пришли за знаниями. Песню шляпы я тоже пропустила, спокойно размышляя о перспективах, что открывал тот или иной факультет. Гриффиндор явно давал бонусы к боевой магии. Пуффендуй к разному ремеслу и умениям. Когтевран к познанию нового и изучению старого. Слизерин, ну это Слизерин. Интриги, аристократы. Снег, ХМ. Снег, когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет, произнесла МакГонагалл. Начнем. Аббат, Ханна. Пока происходило распределение первокурсников, я занималась тем, что должен уметь любой уважающий себя попаданец, тем более профессиональный игрок, выпала в астрал. Оставив тело с наказом реагировать на условные раздражители, я погрузилась в свои мысли, подготавливая свое сознание к встрече со шляпой. В реал я возвращалась лишь несколько раз, когда вызвали интересующих меня личностей. Что примечательно, моя легкая пропаганда достигла ушей тех, кому она предназначалась. Так, Гриффиндор определили на Когтевран. Она станет прекрасным дополнением к коллективу голодных до новых знаний студентов. Лангботом попал на Пуффендуй. Бледный от осознания нависшей над ним угрозы в виде бабули, парнишка вымученно улыбался на подбадривание студентов со своего факультета. Ему самое место именно там, а смелость мы в нем воспитаем. Уизли 6, как я и думала, Попал на Гриффиндор. Самое место спящему берсеркеру. Коллектив расшатает его нервы, а потом вмешаюсь я. Мне нужен был верный боевик, и Рон идеально подходил на эту роль. Теперь необходимо запастись терпением. Потом наступила очередь Малфоя-младшего. Мальчик чинно, сохраняя маску истинного безразличия на лице, проследовал к стулу. Как и в каноне, шляпа даже не стала ждать того момента, когда ее на него наденут. «Слизерин!» — выкрикнул артефакт. Драко с довольной улыбкой поднялся со стула и проследовал к столу уже своего факультета. Мало кто мог заметить тот мимолетный взгляд в мою сторону и то, как я с одобряющей улыбкой чуть ему кивнула. Или мне показалось, или улыбка парня действительно стала шире. После Малфоя-младшего я вновь отключилась от реальности, но вот постепенно начала приближаться моя очередь. Поттер, Гаррота и зал затих. Мертвых с косами не хватает. Я специально выдержала драматическую паузу, прежде чем подняться по лестнице и сесть на стул. Гаррота Поттер, еще раз объявляет МакГонагал, а я, с трудом сдерживая ухмылку, иду к стулу. Сейчас будет представление. По всему залу слышны шепотки. Она сказала Поттер. Та самая Поттер. Вот на меня надевают шляпу. Внутренний мир. Сколько раз он проделывал это? Сколько тысяч и тысяч будущих волшебников он определил на факультеты? Сколько судеб определил своим решением? И вот теперь ему предстояло в очередной раз определить судьбу молодой волшебницы. И не Абыкова, а самой Поттер. Девочки, которая выжила. Эх, вздыхает демон, прежде чем открыть глаза и хорошенько посмотреть на душу. Если бы не приказ директора, все было бы значительно интересней. Однако, вместо привычной картины разрозненного и не сформировавшегося внутреннего мира молодой волшебницы демон, что подписал договор с самим Гриффиндором, увидел выжженную равнину. Первые мгновения он испытал удивление, потом шок, а потом он почувствовал страх. Паника накрыла его так неожиданно, что он рефлекторно попытался вернуться в реальный мир, но ничего не получилось. Еще одна попытка подтвердила его опасения. Разум, в который он проник, был силен, сильнее его. Сдерживая панику, демон осмотрелся. К его удивлению, ничего страшного он не обнаружил. Рядом с тем местом, на котором он стоял, находился небольшой столик с чайными принадлежностями и двумя удобными креслами. Рядом с таким странным для этого места интерьером находилась структура волшебницы. Но структура эта несла на себе следы явно искусственного вмешательства. Не сказать, что увиденное удивило демона, но проделанная работа неизвестного автора его порадовала своим качеством и мастерством. Кроме того, он смог рассмотреть странную, явно лишнюю деталь. Рядом со структурой находился небольшой осколок чьей-то души. Этот осколок был заперт в искусственно созданную тюрьму рунического плетения. Подпитывал осколок один единственный канал, что не давал ему окончательно угаснуть или накопить силы, чтобы вырваться из заточения. Сами руны были незнакомы демону и работали явно только в пределах внутреннего мира юной волшебницы. Убедившись, что его не собираются уничтожать или изгонять, демон шляпы решил все же принять приглашение. Выбрав кресло, что располагалось так, чтобы структура Поттер была по левую руку от него, демон, стараясь сохранить хотя бы видимость спокойствия, налил себе ароматный и душистый чай. Удивительно, но кто бы ни был хозяином этого места, его разум действительно был очень силен, раз смог придать чаю такие тонкие ароматы. С удовольствием вздохнув пар, демон сделал небольшой глоток и остался доволен выбранным сортом. «Вижу, я угадала с чаем», — раздался голос со стороны пустующего кресла. Если первая паника была сильной, то, что испытал демон, взглянув на хозяина, а точнее хозяйку этого места, было откровенным ужасом. В кресле напротив него сидела сама Гаррота Поттер, но вместо 11-летней девочки это была взрослая и уже сформировавшаяся женщина. Но не это повергло в ужас повидавшего многое демона. Нет, перед ним сидело существо, лишь отдаленно напоминавшее человека, что в своей форме сочетало несочетаемое, и было совершенно лишь в одном – уничтожение. Это был хищник невероятной силы, и самым пугающим в ее образе было то, что она знала предел своим силам, а значит, была опытным и коварным созданием. Руки, что оканчивались короткими и острыми как бритва когтями, были воплощением лучших гномих кузнецов. Они были сделаны из сотен тончайших железных жгутов, что в своем плетении имитировали непокрытые кожей мышцы, охватывающие стальные кости. Металлические руки в районе плеча плавно переходили в мягкую плоть, сливаясь в одно целое. Округлые груди и часть живота были покрыты, мягкой на вид, черной шерстью. Бедра и колени покрывали невероятно прочные хитиновые пластины. Ступни женщины тоже прошли деформацию и теперь больше походили на лапы неизвестного существа, что ходило наподобие животных, и теперь она могла перемещаться на подушечках и пальцах, которых там было всего четыре. Голову венчала странная корона из рогов и бено-черного окраса. Черные как ночь волосы, что не спадали до самых плеч, были заплетены в тоненькие косички, закрепленные на концах маленькими серебряными колечками. Глаз у женщины не было. В пустых глазницах находился ярко-голубой туман, что периодически, когда она моргала, небольшими порциями вырывался наружу и быстро растворялся в окружающем пространстве. Единственное, что оставалось в ней человеческим, было лицо. Именно по нему демон и узнал в этом существе Гарроту Поттер. Довольно невежливо врываться во внутренний мир без приглашения приятным бархатным голосом произнесла Гаррота. «Но я все равно тебя ждала, демон. Чичего ты хохочешь?» — выдавил из себя демон шляпы, прекрасно понимая, что не сможет тягаться с существом, что сейчас находилось напротив него. «Во-первых, начало Поттер. Я хочу знать, куда тебе приказано меня определить, Гриффиндор», — сразу ответил демон. «Пф», — фыркнула Гаррота, вставая. «Дай угадаю, тебе приказал это сделать Дамблдор?» «Да-да, неудивительно», — скривилась женщина, чуть оголяя аккуратные, почти прозрачные, клыки. «Хочет сделать из меня боевика и», — окружив заботой, она выделила это слово, пальцами изобразив кавычки, «завербовать в ряды воинов света, добра и справедливости». «Я не знаю», — прохрипел демон. «Мне только приказали определить вас на Гриффиндор». «Вас», — вновь фыркнула Гаррота. «Что за жалкое существо призвал Гриффиндор, что ты дрожишь как банный лист перед одним единственным волшебником? Не во власти Дамблдора изгнать тебя. Сама магия держит тебя в этом мире. Ты нужен магии. Так в чем проблема? Игнорируй приказы того, кто идет против желания ее». «Я не могу», — опустив взгляд, промямлил демон. «Согласно договору я обязан слушаться директора. Что еще ты должен делать?» — уточнила женщина, наливая себе чай. «Право о неразглашении тайн студентов», — сразу ответил демон. «Все, что я узнаю из разума молодых волшебников, я не могу кому-либо рассказать». «Дальше», — потребовала Поттер. «Право на жизнь», — продолжил он, — «оберегать студентов и их здоровье». «Стоп», — остановила его собеседница. «Если эта часть твоего договора не идет в конфликт ни с чем более, тогда получается, что мне нельзя на Гриффиндор. Согласно плану Дамблдора, я должна стать боевиком в его войске. Потому, ссылаясь на твой договор, я требую, чтобы ты определил меня куда угодно, но только не на Гриффиндор». «Это сложно», — попытался возразить демон, но, наткнувшись на взгляд женщины, если это можно было назвать взглядом, поспешно уточнил. «Взрослые личности распределять крайне сложно». «Тогда я облегчу тебе задачу», — ухмыльнулась Гаррота. «Я люблю опасных и ядовитых созданий». «Я понял», — кивнул демон с облегчением. «Я знаю, куда вас определить». «Вот и отлично», — улыбается своей клыкастой улыбкой собеседница и, потянувшись к структуре, вытянула немного своей магии, после чего кинула образовавшуюся сферу в руки демону. «Держи, это тебе за труды, и никому ни слова о том, что здесь произошло. Хотя, чего я волнуюсь, вы, демоны, чтите договор лучше, чем люди». «Благодарю», — кланяется демон, встав со своего кресла и, почувствовав, что его больше не удерживают, вернулся в материальный мир. «Реальный мир, Слизерин», — выкрикнула шляпа, «а я все же не удерживаюсь от улыбки. Квест выполнен. Факультет змей. Плюс 5% к зельеварению. Плюс 5% к изучению темных искусств». Стол слизеринцев грянул, и Малфой хлопал громче всех. Когтеврацы аплодировали, но были удивлены решением шляпы, потому что уже успели наслушаться от Гринджер о том, насколько я начитана. Невилл с выпученными глазами смотрел в мою сторону, и на его лице читалось лишь одно – смятение. Гриффиндорцы молчали. Казалось, молодые люди и девушки не могли поверить в то, что героиня волшебного мира попала не к ним. Сев напротив Малфоя, я наградила его улыбкой и, получив в ответ такую же, перевела свое внимание на преподавательский стол. Да, профессора были в шоке. МакГонагалл даже зависла на несколько лишних секунд, прежде чем продолжить вызывать оставшихся студентов. «Снег, а да, вот это выражение лица. Я раньше и не думала о том, что такие эмоции вообще сочетаются. Смятение, непонимание, облегчение, гнев, радость, предвкушение, хе-хе, бальзам на мою душу. Квирилл. Вот это тоже было то еще представление. Закутанный в странную, даже по местным меркам, ярко-желтую мантию с бирюзовым тюрбаном на голове, он всем своим видом показывал, что его ничего не интересует. Однако, я чувствовала присутствие еще одной части крестража в его голове. Вот частичка души Волди негодует. Хе-хе, Дамблдор, о, это воплощение бобра и рувенства со своей неизменной бородой с колокольчиками оставался невозмутимым, будто его совершенно не удивила сложившаяся ситуация. Но вот глаза, они были хмурыми, задумчивыми. Я прямо шкурой ощутила, как в его голове невидимые шестеренки пришли в движение, пересматривая заготовленную схему воспитания героини. Что ж, посмотрим на то, как ты будешь действовать дальше. Вот последний первокурсник сел на свое место, и Дамблдор поднялся со своего трона и широко развел руки. На его лице играла лучезарная улыбка. «Добро пожаловать», — произнес волшебник. «Добро пожаловать в Хогвартс. Прежде, чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо». Дамблдор сел на свое место. Зал разразился радостными криками и аплодисментами. А я осматривала стол своего факультета. В отличие от остальных трех факультетов, слизеринцы сохраняли хладнокровие и аплодировали исключительно из вежливости. «Приятного мне аппетита», — мысленно хмыкнула я, осматривая выложенные на столе деликатесы. В отличие от других факультетов, которые буквально налетели на еду и не прекращали болтать, студенты моего факультета спокойно перекусывали и неспешно перебрасывались ничего не значащими фразами. Меня не допрашивали, но периодически перехватываемые мною заинтересованные взгляды говорили о том, что мне от подростков так просто не отделаться. Как минимум треть из них будет стараться поддерживать нейтралитет. Другая треть будет пытаться завязать со мной как минимум дружеские отношения. А вот последнее — хе-хе, посмотрим кто кого. «Рад видеть вас на нашем факультете, леди Поттер», — поздравил меня Драко. «Гаденыш мелкий, премного благодарна, мистер Малфой», — вернула я ему подколку, обозначив его статус. «А нифиг было афишировать мой статус раньше времени. Студенты, сидящие рядом со мной, в особенности со старших курсов, напряглись, как только услышали обращение Малфоя ко мне». Таким легким и весьма жирным намеком Малфой-младший оповестил всех собравшихся о том, что я не просто студентка на их факультете, но еще и леди. Читай, глава рода. А это, в свою очередь, выводит меня из статуса «обычная», но знаменитая, в статус «благородная особа». «Имеются ли у вас какие-либо планы на сегодняшний вечер?» — интересуется платиновый блондин. «Прошу прощения», — слегка улыбнулась я, — «но я, к своему сожалению, не могу подобрать подходящие слова, чтобы описать свои планы на сегодняшний вечер. Не соизволите ли озвучить эти слова?» — с улыбкой спросил Драко. «Если меня простят присутствующие», — я обвела взглядом рядом сидящих и, получив одобрительные кивки с их стороны, отвечаю на поставленный вопрос. «Добраться до кровати, упасть на нее, в процессе получить черепно-мозговую травму посредством удара об угол подушки и потерять сознание как минимум до утра». Сдержанные смешки старших студентов и тихий смех одногодок. «Не сказал бы, что это достойные слова для молодой леди», — вмешался в наш разговор студент со старшего курса. «Однако они точно отражают то состояние, которое испытывают все первокурсники 1 сентября. Я бы не смог выразиться точнее». Я с интересом посмотрела на темноволосого, с короткой стрижкой парня. «Грэхэм Монтегю», — с легким поклоном представился он. «Третий курс, миледи». «Очень приятно, мистер Монтегю», — говорю я. «К сожалению, должна еще добавить, что считаю, не побоюсь этого слова, пытку, через которую проходят первокурсники по приезду в Хогвартс, излишней и небезопасной. В процессе движения к озеру несколько будущих, а теперь нынешних, студентов едва не пострадали. Своевременное проявление здоровой инициативы со стороны молодых представителей почтенных родов с применением небезызвестного заклинания Люмос предотвратило возможные травмы.